Глава 160. Герой Ким Си Хун. Часть 3. Он оттолкнулся от земли и сосредоточился на мече в своей руке. Слияние с мечом. Он чувствовал, что все его тело стало единым с оружием. Протянув вперед свой клинок, по которому разлилась Нэйгун, он ощутил необъяснимое чувство вознесения. «Фух!» – выдохнул он. С каждым глотком воздуха Нэйгун в его теле переливалась все быстрее, в руки, в ноги, в меч. Его мощные шаги оставляли на земле следы. Он будто скользил по ней. «Интересно». Халфас рассмеялся, и в Сихуна со всех сторон полетели черные сферы. Глаза парня заблестели, на него нацелились 10 черных сфер. Одна из них попала в него, и ужасающая боль разнеслась по всему телу Сихуна. Если они все попадут в него, то он не выживет. «Я не смогу остановить их. Вряд ли он сможет отбиться от хотя бы парочки из них. Что уж говорить о десятке. Избежать удара всех сфер попросту невозможно. Может подняться воздух?» Он помотал головой. Видимо, демон это предусмотрел, и поэтому сферы висели высоко и в небе. Скорее всего, он даже не успеет взлететь. В таком случае... Сихун пригнулся. Он опустился настолько низко, что казалось, будто его грудь вот-вот коснется земли. Он приготовился. Почти что лежа, он поднялся в воздух в таком же горизонтальном положении. Из-за силы притяжения его тела обрисовало дугу в воздухе, и он на секунду приземлился на землю. Полет дракона. В этот момент он весь задрожал и замахнулся мечом в сторону земли. Мгновение его тело выстрелило вверх. Удивленный взгляд Халфаса был направлен на ноги Сихуна. «Драконий свет!» Он взмахнул мечом, по острию которого пробежал голубой блеск. Меч был направлен на Халфаса. «Отлично!» Губы Халфаса дрогнули, и он заулыбался. Бой, который он считал невыносимо скучным, начал становиться все интереснее. Он вытянул вперед левую руку, создавая стену из маги. Раздался сильный взрыв, с земли поднялись клубы пыли. Отошедший назад Халфас крепко встал на ноги и широко расставил руки. «Попробуй заставить меня пошатнуться еще сильнее!» Между рук Халфаса образовалась небольшая, примерно с кулак, черная сфера. Демон расхохотался. Взрывной силой маги вырвалась из его тела, и сфера увеличилась. Из 30 сантиметровой до 50, а затем и до метра. Она продолжала расти. «Что ж, попробуй остановить ее!» «Халфас, соберись! Что мы будем делать, если ты убьешь члена семьи Геи?» Другие два демона постарались остановить его, но Халфас не слушал. В нем разжегся огонь интереса. В теле демона проснулось желание, остановить которое было невозможно. А черная сфера тем временем достигла 2 метров в высоту. По телу Сихуна пробежали мурашки. Видя бурлящую в сфере тьму, он чувствовал ее силу. Черная сфера выстрелила вперед. Все маленькие сферы, висевшие до этого в воздухе, втягивались в большую. Все это происходило с невероятной скоростью. Сихун почувствовал, как поднимается ветер, словно перед бурей. Ему казалось, что его совсем скоро тоже затянет внутрь. Лицо парня побледнело. Если все и дальше так пойдет, то он не сможет устоять на месте. Сфера приближалась слишком быстро, и шансов избежать ее не было. Черт! Он прикусил губу. Он прекрасно понимал, что избежать этого участи он не сможет. Парень сжал меч еще сильнее. Сосредоточив в руках силы, голубое лезвие засияло еще ярче. По его спине пробежала капля пота, а горло наоборот пересохло. Страх смерти вновь овладел его сознанием. «Соберись!» Подумал он и направил Нэйгун в ноги, сжав кулаки. Если уж это неизбежно. Руками, в которых была сосредоточена Нэйгун, он постучал по ногам, словно молотком по гвоздю. Его ноги вошли в землю по самое колено. Добившись нужного результата, он обхватил обеими руками меч. Нужно постараться. Он поднял меч над головой, готовясь встретить несущуюся на него тьму. Нэйгун начала свое действие, и меч стал длиннее. Он тяжело вздохнул и восстановил дыхание. Волнение поутихло. Он направил свой взгляд во тьму. У него есть всего один шанс. Он не был уверен, под силу ли ему подобное, но попробовать стоило. Это не так важно. Он улыбнулся. В смертельной опасной ситуации ему наоборот стало легче. Перед его глазами промелькнули воспоминания. Момент, когда он чуть было не умер от рук Ким Йон Хуна, перед ним появился один человек. Кан У. Они не были связаны кровью. Сихун на самом деле даже не знал, что он за человек, как и не знал о его прошлом. Но в одном он был уверен. Кан У спас его тогда. Не только спас, но и вытащил из мрака. Черная сфера подобралась совсем близко. Он начал опускать поднятый над головой меч. Делал он это вовсе не быстро, спокойно, без особой спешки. Вы овладели уникальным навыком «Драконий свет». Перед глазами появилось уведомление, но сейчас его это не интересовало. Опускающийся меч коснулся черной сферы. «Что?» Халфас покривился. Он создал сферу с помощью особой техники, используя силу своего хозяина Люцифера. Человек не может противостоять настолько сильному удару, пусть он даже из семьи Геи. Но все же... «Халфас, берегись!» Одновременно закричали два монстра. Черная сфера располовинилась. Разразившая ее светящаяся сила была направлена на Халфаса. Его тело непроизвольно отшатнуло назад. Яркая сила порезала его левую руку, и он тут же ощутил резкую боль. Халфас нахмурился. Это было опасно. Если бы он не увернулся, то его тело могло бы разрезать пополам. Нет, даже не так. Если бы он не уклонился, то скорее всего умер. Человек. В его голосе читался гнев. От стыда горели уши. Он был опозорен перед своими братьями. Разбив Серу пополам, Сихун вытащил на поверхность загнанные в землю ноги. Без толики сомнения парень направился к Халфасу. Тот с перекошенным лицом поднял правую руку. Он замешкался и позволил противнику ранить себя. Но второго такого шанса предоставлять он не собирался. Сихун, настойчиво двигаясь вперед, вытянул сияющий клинок. Клинок, став одним целым с рукой, задел плечо Халфаса. Тот явно, находясь в шоке, отмахнулся правой рукой. «Я быстрее!» И в разы сильнее. В своем противнике он видел не более чем простого человека, который слаб настолько, что его можно откинуть назад одним взмахом руки. Но все же... Как? Он не смог отразить атаку. Халфас создал не только черную сферу, но и стену из магии, которая была призвана отразить любой удар. Но даже так он не смог отбить атаку. Количество ран на теле Халфаса росло, и... Меч, светящийся голубым цветом, оказался направлен на его горло. Халфас поторопился и отступил назад, но толку от этого не было. Меч нарисовал в воздухе непонятный символ и последовал за Халфасом. В нем проснулся страх смерти. «Хотите сказать, что я умру от рук человека?» Такого произойти никак не могло, он просто не мог поверить в происходящее. Он демон, служащий самому Люциферу, и он не мог позволить какому-то там человеку сотворить подобное. Глупец! Феникс сделал шаг вперед. Он направился в сторону Сихуна, атаковавшего Халфаса. От удара Феникса Сихун откинуло назад, и он ударился о землю. «Халфас, тебя опозорил человек!» То он замотал головой, отвернувшись, замолчал. Феникс щелкнул языком и приблизился к Сихуну. «Так вот ты какой человек, получивший силу бога!» Феникс наступил на руку упавшему Сихуну, сильно придавив ее к земле. Парень закричал. Феникс щелкнул пальцами. В Сихуна направилась маленькой размером с нога черная сфера. Она прожгла все – плечи, грудь, живот, ноги. Все его тело покрылось мелкими дырочками, из которых тут же полилась кровь. Изо рта Сихуна полилась ярко-красная кровь. Сотни глубоких ран зияли на его теле. Его окутала невыносимая боль. «Если продолжит, то он умрет. Халфас, узнай у него, где сейчас Гея». «Понял». Он с обидой прикусил губу и кивнул. Сихун начинал терять сознание. Он закрыл глаза, и по его щеке пробежала слеза. Ему было страшно. Он пытался как-то справиться с этим чувством, но в итоге все его тело задрожало еще сильнее. Мир перед его глазами тускнел. Он вспомнил лицо матери, напарников, даже лица Ким Ён Хуна и Ким Джа Хёна. «Кан У!» Он желал быть спасенным, он решил, что сбегать не станет. Но в итоге все обернулось не самым лучшим образом. Чем ближе подступала смерть, тем туманнее становилось сознание. Сихун усмехнулся, он был настолько жалок, что хотелось плакать. «Я... вновь... снова... в очередной раз... ничего не смог сделать...» Он не успел закончить мысль, до его ушей донесся сильный взрыв. Парень посмотрел в его сторону, а... Темный дым начал рассеиваться, и он увидел юношу в белой маске. Парень огляделся по сторонам. Первым он увидел Сихуна, лежащего на земле. Правая его рука была вывернута невообразимым образом, а все тело залито кровью. На животе даже кое-где проглядывали внутренние органы. Он был защитником, избранным, и потому подобные раны не убили его. Но все же легкими их не назовешь. Он направился в сторону парня. Протянув руки, он поднял того с земли. «Ким Сихун!» Он не был зол, ему не было грустно, он даже не был воодушевлен тем, что Сихун выжил, получив столь серьезные раны. «Придурок! Тебе кто разрешал лезть в драку?» Для него Сихун был именно таким человеком. Изначально он просто собирался использовать его в своих целях, для чего сделал своим подчиненным. Можно сказать, он был пешкой на шахматном поле. Изначально Сихун не играл никакой роли в его жизни. «Сказал им бежать, а сам остался?» Он думал о нем как о пешке, которую не жаль будет потерять. Сихун обладал огромными возможностями, но не был незаменим. На самом деле Кан У прекрасно справился бы и без него. Захотелось покрасоваться? Кан У схватил его за живот. От него исходил неуправляемый поток магии. «Тебе, блядь, слова о герое ум затмили, что ли?» Разумеется, он не злился. Он не мог злиться по такому поводу. «Кан У! Идиот! Какого черта ты не сбежал, когда понял, что не победишь?» Голос Кан У сорвался на крик, его дыхание сбилось. Глаза покраснели, а тело затрясло. Он приподнял маску и поднес большой палец ко рту, начав кусать ноготь. Скоро из пальца потекла кровь. Он положил кровоточащий палец Сихуну в рот и применил силу регенерации. Раны тут же начали затягиваться. «Людей спасаешь, а? Ты говорил, что собираешься освободиться от травмы, полученной в детстве. Это твой способ, а? Думаешь, поступая так? Человек!» Феникс подошел к Кан У. «Не меша... а?» Кан У отпустил руку, которую держал ворот Сихуна, и схватил демона за затылок. Прежде чем Феникс успел отреагировать, Кан У ударил его голову о землю. Голова Феникс оставила в земле след от удара. Кан У замахнулся ногой и ударил по голове. Она отлетела, словно футбольный мячик. «Не видишь, что я разговариваю?» Кан У отвернулся. Его белки глаз потемнели, а радужка начала окрашиваться в желтый цвет. В его глазах показались признаки сумасшествия. «Заткнитесь и молча ждите, сволочи!»